Глава 68. Из дневника Марины. 19 февраля. Коля все не приходил, и я не знала, что подумать. И вдруг мама мне сегодня говорит: навести после школы Колю, он нездоров. А он, оказывается, лежит. Его избил этот чужой, Никифор. Ох, если бы это было при мне! Да как он смеет бить! Он разозлился на Колю, потому что Коля нашел у него кусок ворованной кожи. Это с маминой фабрики. Подумать только. Мама все старалась ее сэкономить. А этот пришел, чужой, и хотел уничтожить всю мамину работу. Но ему не удалось этого сделать. За ним уже следили на фабрике. А Коля этого не знал. И Коле пришлось бы плохо, но Леня как раз в это время пришел к нему. Леня сразу закричал, и прибежали соседи, и Никифор убежал. Они не сумели его задержать. 20 февраля. Его ищут. Мама говорит, что, вероятно, найдут. Ой, только бы нашли. 21 февраля. Его нашли. Задержали на вокзале. Я совсем не могла заниматься в эти дни. Я очень боялась, что Никифор вернется. А Коля его не боялся. Даже Леня боялся, я видела, а Коля нет. 25 февраля. Алексей Степанович не ругал меня на уроке. Он, наверное, знает, что случилось. И потом, я теперь опять много занимаюсь. Моцарт — раз. Концерт к экзамену — два. И в-третьих, наша тайна. Алексей Степанович сказал мне о ней. Ты очень боишься этой пьесы, а у страха, знаешь, глаза велики. Пока будешь бояться, ничего не выйдет. Правда, лучше стало немного, но еще очень робко. Вот я сегодня и попробовала дома играть ее смело. А что? Вышло. Правда, грязновато немного, но в общем вышло. А теперь опять буду медленно, очень осторожно учить, по кусочкам, и над каждым работать. Концерт пока учим понемногу. А.С. сказал, после второго школьного примемся за него основательно. Скоро второй школьный концерт. Я боюсь, но меньше, чем раньше. Наверное, потому что играю Моцарта. Я, кажется, понимаю его. И на душе делается так хорошо, когда играешь его. А все-таки страшно. Галя ругает меня за трусость. И Майя тоже. И Оксана. Значит, я трусиха? Надо себя перебороть. Вот Коля. Он ведь ничего не боится. 26 февраля. Коля сказал маме, что много занимается, поэтому редко заходит. Как-никак кончает в этом году семилетку. Мама спросила, что он думает делать дальше, и он сказал, что пойдет в техникум. Будет учиться и работать, помогать матери. А после техникума, может быть, и в институт пойдет. По-моему, он после того разговора с Женей и про географию думает, но пока ничего не говорит, он ведь скрытный. Мама спросила, поедет ли он летом в деревню к своим родным. Он сказал, что ему там делать в этом году нечего. Помощь его там не нужна, а ему надо готовиться в техникум и еще что-то такое делать. Он не сказал, что. Только я догадываюсь, что это. Наверное, какой-нибудь новый химический опыт. Мама его спросила, хочет ли он поехать в их фабричный лагерь. «А вдруг его в экспедицию возьмут?» — спросила я. «Можно и в экспедицию поехать, и в лагерь на один срок», — ответила мама. «Коля много работал в эту зиму, и ему надо отдохнуть». «А я поеду в лагерь?» — спросила я. Мама сказала, что да. Потом мама пошла готовить ужин. Я хотела ей помогать, но она сказала, что сегодня не надо, и мы с Колей еще поговорили немного. Между прочим, с мальчиками иногда интереснее говорить, чем с девочками. Вот, например, Галя. Она, конечно, хорошая, но ведь она какая-то маленькая еще и почти ничем, кроме музыки, не интересуется. И знает даже меньше меня. Я не про уроки. А я очень люблю музыку, но столько есть еще на свете интересного. Так хочется все знать. Меня интересуют астрономия и ботаника. Я рассказала Коле про некоторые редкие растения. Он, например, не знал, какое самое высокое дерево на свете. И очень удивился, когда я ему сказала, что эвкалипт, и что он может дорасти до 20-го этажа. И вообще не знал, какое это замечательное дерево, и я ему рассказала. А он немного рассказал о химии. Он говорит, что, наверное, можно придумать такой состав, от которого бы деревья росли быстрее, и самая неплодородная почва стала плодородной. Это, наверное, Женя на него повлиял. И что он всякие составы будет изобретать, и, может быть, даже придумает новый лак для скрипки, чтобы он был не хуже лака старых мастеров и даже еще лучше. Вдруг бы он придумал такой состав. Я прихожу на урок, начинаю играть, а скрипка моя звучит, как у ойстраха. Я знаю, что дело не в одном лаке, а гораздо больше в скрипке, а еще больше в игре. Но интересно же помечтать. 27 февраля. Получила из Березовой письмо от Тамары. Она пишет, почему я их забыла и не пишу ей. Еще она пишет, что Вера скоро поедет в Москву на консультацию к Елизавете Федоровне. Тамара спрашивает, хочу ли я, чтобы она приехала с Верой на наш школьный концерт, удобно ли это. Вера предложила ее взять. Мне хочется, чтобы Тамара послушала, как я играю Моцарта. И у Гали очень красивые пьесы в этот раз. И вообще у многих ребят из нашего класса. Я ей написала, чтобы приезжали. И послала для их стенгазеты свой рисунок. Класс Алексея Степановича идет на концерт. Мы теперь обмениваемся материалами. У нас в газете тоже помещены их рисунки.